Антидотом к эльфийской отраве оказались те самые пузырьки, которые я добыл из закрытого ларца. Это очень ценное приобретение, как понимаю, такие вещи на сторону вообще не уходят. Эльфы не продают, а у меня теперь 4 пузырька яда и 2 пузырька антидота. На то, чтобы вылечить родных мьёл, хватило и половины. Положение из плохого превратилось в отвратительное. В любой момент можно ожидать удара, который наверняка последует в ближайшие день-два. Колдан наверняка будет проверять все места, в которых я могу быть, а значит и в эту деревню заглянет. Если прорваться в мир перекрестка, можно решить большую часть проблем, по крайней мере немного обезопасить себя, но 10,1 золотых – это очень лакомый кусочек, ради которого многие горячие головы рискнут своей жизнью, а значит, рано или поздно кто-нибудь может преуспеть в этом. Проблему нужно решать. Колдан действовал опосредованно, и сейчас машину власти уже не развернуть, то есть мои портреты с улиц не убрать, не он принимает решение, да и награду за поимку с меня никто не снимет. Наследному принцу были предоставлены очень убедительные доказательства. Что мне остается делать? Нужно стать неприкосновенной персоной. Варианты есть. Даже если я сейчас притащу захваченного агента к наследному принцу, меня схватит просто так, на всякий случай, с этой же формулировкой могут и казнить. Стать королем или наследником какого-нибудь местного королевства. В этом случае меня могут отдельно ненавидеть в Южном халифате, но при этом нормально воспринимать в Северной империи. Стать архимагом. Здесь они отдельно ценятся, но есть но. Я не смогу осуществить это в ближайшие годы, знаний не хватает. Третий вариант – заручиться прямой поддержкой Атланта. Здесь их 5. Контролируют 12 атласов. Это снимет с меня вообще все претензии. Атланты здесь имеют особый статус и могут покровительствовать кому-либо, прикрывая от властей. Посовещавшись со своими спутниками и выбив еще немного полезной информации из пленника, первый и второй вариант отвергли. Королем стать долго, да и потом бросать четно отобранное, а ведь сами отдавать точно не будут. С архимагом и так все ясно. Есть и четвертый вариант – остаться здесь. Тут можно впятером против армии защищаться. Хотя этот вариант тоже отметаем, от магов мне здесь не скрыться. Найти одного из местных атлантов и предложить ему что-нибудь взамен, и войти в его свиту, получив прямое покровительство. Где их искать? Один живет в Южном халифате, еще один в Северной империи, еще один на островах, далеко на запад отсюда. Где находятся остальные, неизвестно. Будем искать, другого выхода пока нет. Как обезопасить себя здесь? Нужно увести всех людей из деревни, хотя бы на время. Колдан мог и наверняка оставил портальную метку, и то, что он еще не стучится в ворота, во главе нескольких сильных магов, это временное недоразумение. Потратив несколько часов на поиски, мы с Люси смогли найти достаточно просторную пещеру, еще дальше в горах. Я открыл туда постоянный портал, прямо на площади, и над Инстамилой начали руководить эвакуацией деревни. Процесс затянулся и продолжался до самой ночи. Только после того, как последний человек прошел в портал, я прошел следом и закрыл его. В пещере к тому времени уже успели обустроиться. Тамила и Надин, пользуясь накопителями, подровняли стены и пол, сделали освещение, а начали налаживать быт. «Алекс, ко мне подошел Надин. Как долго людям здесь нужно сидеть?» «Не знаю. Пока не решим проблемы. Ты ведь и сам все слышал». «Слышал. Но люди недовольны. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я предоставил безопасное место, портал, предостерег об опасности, еды у вас хватит на пару месяцев, если экономно, потом что-нибудь придумаем. Понимаешь?» Он неуверенно потеребил свою роскошную бороду и, отведя глаза, продолжил. «Некоторые винят в произошедшем тебя и мьёл. Ау, кажется, я понял, к чему ты клонишь. Я залез на небольшой камень и привлек внимание всех в пещере. Минутку внимания, жизненно важная для вас информация». Люди начали подходить ближе, сбиваясь в небольшие кучки, кристаллизуясь вокруг лидеров, с десяток человек вокруг Надина и Тамилы, пара десятков вокруг старосты и еще несколько групп по 5-6 человек. Я ощущал настроение толпы, косые, недобрые взгляды, напряженные позы, ожидающие взгляды на лидеров, у некоторых сжатые кулаки, а пара человек держит руки на эфесах мечей. Как только собрались все, я начал. Настали тяжелые времена. Вам пришлось покинуть свой дом, и в этом моя вина. Я только лишь отмечу, что покинув свой дом, вы спасли себя от намного более страшной участи, но благодарности за это, как и за портал, я не жду. Ответом мне был нестройный гул, который достаточно быстро утих. Я развернул свою ауру максимально сильно, накачав ее силой, поймал взгляд старосты и, смотря прямо на него, продолжил. «Мне нужно будет уйти, я буду искать выход из этой ситуации, и я надеюсь, найду. На это время Мьёл останется здесь. Надин и Тамила будут ухаживать за ней. Если хоть кто-нибудь косо посмотрит в их сторону или попытается на них отыграться, я вернусь сюда и убью вас всех до единого. Я обещаю вам это, невзирая ни на какие объяснения, жалобы или мольбы. Одна паршивая овца, и вы все мертвы. Маги халифа, может быть, вас когда-нибудь найдут, а может и не найдут. Вы успешно прятались от их ищеек, но то, что вас найду я, можете не сомневаться». Толпа приглушенно стаяла, а староста отвел глаза. Я обвел глазами толпу и свернул ауру. Теперь настроение толпы изменилось. Появился страх и стыд. «Рад, что этот вопрос мы решили. А теперь предлагаю перекусить и спать». Люди зашевелись, ища себе занятие, лишь бы уйти от неприятного воспоминания. Поев, мы улеглись спать. Сон не шел. Все время меня беспокоила какая-то мысль. Так и не сумев ее вытянуть на поверхность, я уснул. А проснулся уже с полным осознанием правильного выхода. «Атлас, их здесь 14. А атланты контролируют 12, есть еще два ничейных, если я захвачу хотя бы один, то стану здесь важной персоной, это решает все проблемы, и независимый выход, и неприкосновенность, осталась самая малость, найти, с моим текущим уровнем, я могу почувствовать атлас на расстоянии до 10 километров, а если провести небольшой эксперимент, обруч, который я отдал Мьёл, создан для расширения восприятия, это я его использовал не по назначению, а на Мьёлой вообще как обычный ретранслятор, не дай я его, с двемеритовыми оковами она бы точно не смогла мысленно общаться. Надев обруч, я постарался вслушаться в ощущения окружающего мира. Настроившись на меня, и полностью проведя необходимую синхронизацию с моим мозгом и мрапом, обруч увеличил детальность моего магического зрения сразу на порядок. Стоило сфокусировать взгляд на любом предмете, и я начинал видеть его структуру. Остановив взгляд на Мьёл, у которой я только что забрал обруч, я увидел ее энергетическую структуру, как если бы смотрел на нее через атлас. Я думал, что так только атлас может, а оказывается, нет, просто нужно повысить разрешающую способность зрения. Решив не откладывать в долгий ящик проверку, я телепортировался к одной из меток, в нескольких километрах от атласа, к проходу, через который я пришел в этот мир. Делая небольшие прыжки, я смог установить дальность, на которой уверенно чувствую атлас, 22 километра. Действительно стоящая вещь. Телепортами я много не нахожу, нужно подниматься в воздух. Пара километров, и я буду незаметен с земли. А если еще и маскировку применить, то и вообще не видим. Сила тяготения здесь чуть меньше, чем на земле. Значит, и диаметр шара должен быть примерно таким же. Пробуем осваивать полет. Подбросив себя в воздух, я попытался управлять полетом. Сложно, очень сложно. Управляемость никакая, еле приземлился. Это чертовки сложно применять телекинез на себя, и если я делал это в бою, то там я в основном толкал себя и прижимал к поверхности, чтобы было достаточное сцепление ног с полом. Тут совсем иначе. И теперь понятно, почему нет большого количества летающих магов. Полет нужно стабилизировать. Подумав о стабилизаторе полета, тут же получил сообщение от доспеха. Включить полетную модификацию? Конечно, включить. Что за вопрос? Снова поднявшись в воздух, доспех отрастил достаточно большое крыло на спине и два по бокам. Вот это уже другое дело. Так, а теперь вспомним про управляемость. Переднеприводные машины значительно более управляемы, чем заднеприводные. Значит, стоит попробовать себя не толкать, а тянуть, создавая зону притяжения спереди. Хм, управляемость, конечно, лучше, но ощущение, что висишь, вверх ногами просто ломает восприятие, да и не очень комфортно себя чувствую так. Надо отдалить от себя источник притяжения. Примерно с час я пробовал разные конструкции, пока остановился на наиболее удачной, из мною придуманных. Из доспеха, со спины, выращивался небольшой подвижный манипулятор из псевдовещества, такой функционал был заложен и ранее, для лабораторных работ, и наверняка для обращения с тяжелым оружием. В манипуляторе я зажимал металлический шар, все из того же псевдовещества, но теперь тяжелого, вес 3 кило. Рядом с ним размещал гравитационную аномалию, которую создавал у себя в ауре, и за счет притяжения получал тягу. Манипулятор выносился передо мной на расстоянии в 2 метра, и неприятных ощущений и шуток вестибулярного аппарата больше не было. Силу тяги я контролировал достаточно легко, просто приближая или удаляя от себя гравитационную аномалию. Это было проделать значительно легче, чем толкать себя. Наверное, со стороны я был похож на скорпиона. А теперь полетаем. Через час полета я настолько освоился, что начал перекладывать управление полетом на МРОП. Манипулятор все равно через него контролировал, и постепенно мне оставалось только желание полететь в определенном направлении и с определенной скоростью. При достижении 100 км в час пришлось формировать защитный купол, с которым я смог разогнаться примерно до 250 км. Очень неплохая скорость перемещения, и почему я раньше не попробовал, займемся делом. Я точно знаю, что в радиусе 400 км от одного атласа, другого нет. Значит, сразу выкидываем из поиска в большую область. МРОП строит карту. Я ищу. Пока координаты не точные, но по звездам и Солнцу, достаточно легко можно будет заметить полный круг. А еще атласы располагаются только на суше. Думаем головой, а не тем, чем обычно. Приземляюсь и телепортируюсь к Тамаре. Выпытываю у нее местную географию. Почти наверняка все атласы на этом материке уже захвачены. Точно есть еще один материк. И наверняка какие-нибудь островные архипелаги. Значит, почти наверняка мне на труднодоступные острова. Один атлас у нас в Гренландии чего стоил. Хоть и доступный, но настолько условно, что и говорить не стоит. Сведения от Тамары оказались еще более интересными. Оказывается, попытки найти атласы регулярно предпринимаются, но пока безуспешны. Из географии я хотя бы понял, где искать не надо, а это тоже очень значительный регион. Чем быстрее приступлю к поискам, тем лучше. И я приступил. В первую очередь я отправился в самое перспективное место, архипелаг островов, практически на противоположном полушарии, 15000 км. Даже поднявшись на высоту в 5 км, где сопротивление воздуха было уже ощутимо меньше, я не смог разогнаться больше 350 км в час. Это, конечно, тоже огромный прогресс, но все равно, минимум двое суток непрерывного полета, а сколько времени еще там. Энергозатраты тоже были огромными, 30 тим в час. Это не дешевое удовольствие. Если перевести в золото, то час полета обходился мне в 3 грамма золота. Хотя это по миру перекрестка, какие обменные курсы здесь, я не знаю. Шром. Из-за него пришлось подняться на высоту в 10 км и создавать невыпускающий воздух щит, благо на такой скорости я преодолел его менее чем за час, но все равно приятного мало. А затем еще один, но уже крупнее, баллов на 8 по земной шкале. Становится понятно, почему на архипелаг редко приплывают. К концу вторых суток полета я долетел до цепочки островов, и первое, что я сделал, приземлившись, поставил несколько портальных меток и телепортировался к Люсе и Мьёл отсыпаться. На следующее утро, плотно поев, продолжил исследование архипелага. Негостеприимное место. Резкие скалы, мало песчаных берегов и бухт, а зеленые островки выглядели как оазисы, хотя было несколько действительно зеленых островов, даже по нескольку десятков километров в длину, что делало их пригодными для постоянной жизни крупных поселений. Повезло мне только на 6-й день. Нашелся атлас, при этом точно ничейный, особое ощущение, которое сложно передать, что-то среднее, между ощущением пустоты и сладким сосущим чувством. Это был небольшой остров, всего 1,5 км в диаметре, но огромное количество острых скал, торчащих из воды у берега, а главное резкие скальные берега, вздымающиеся над морем на 50, а в некоторых местах и на 100 метров. И ни одной бухты. Но это ведь не препятствие для воздухоплавателя, а остров явно подрихтовали. Бухта была, только была поднята из моря, и судя по всему достаточно давно, небольшое озерцо, которое осталось на ее месте, достаточно четко на это намекало, да и некоторая неестественность линий. Этот атлас находили, но очень давно. Вход в атлас отыскался достаточно быстро, не знаю, кто был предыдущим атлантом, но он постарался свой островок облагородить. И это ему вполне удалось. Удобные тропинки, из цельного камня, места для созерцания, отличные виды, и даже на озерцо, которое когда-то было бухтой, я посмотрел иначе. Действительно очень удобно сделано. К входу в пещеру вела широкая тропинка, которая за время отсутствия хозяина поросла травой, но была очень хорошо различима. Пещера тоже несла на себе немалый отпечаток отшельничества, обжита, но видно, что жилец был один. Пройдя инициацию, я скинул Люси координаты для портала и стал их ждать. Так, а где у нас еще один бесхозный атлас? Ага, на этом же архипелаге, но еще значительно дальше на юг, почти 2000 километров. И еще два в неопределенном статусе. Атлас, что значит неопределенный статус? Это значит, что оператор недоступен более 100 лет. Возможно, повторная инициация этого атласа, атлантом не ниже 16 уровня, и обязательно имеющего контроль хотя бы над одним атласом на планете. Предыдущий атлант потеряет свой статус. Вот тебе раз. Я думал, это не темный статус, а тут уже как минимум два способа есть. Мертвые миры, и еще этот неопределенный статус. А в каком случае считается, что оператор недоступен? Отсутствие энергоканала, отсутствие сознательного управления собственной энергетикой более 100 лет, отсутствие атланта в пределах 2 километров от любого из подчиненных ему атласов. Энергоканал может быть активен, но не управляться сознательно. Например, как такое может быть? Недостаточно прав на получение такой информации, нужен уровень 36. А если я приведу пример? Подтвердить сможешь, это возможно. Хрустальная тюрьма, я передал, что знаю по этому поводу. Если атлант будет находиться в безвременье, то это подходящий пример, даже если с него все время будут откачивать энергию. Исключением может быть либо осознанность атланта, либо нахождение такой тюрьмы в пределах атласа. Прибыли Люси и Мьёл. Мьёл сразу в мертвую воду, на лечебные процедуры. Восстановление тела не заняло много времени. Я справился за пару часов, я уже очень хорошо изучил ее, во всех смыслах, а в плане восстановления в таком же озере, она купалась уже раз 100. Пока мы проходили тренировки у Риканталя, я восстанавливал ее тело, закрепляя навыки. Закончив восстановление, я погрузил ее в глубокий сон, пусть поспит, здесь ей ничего не угрожает, а мне пора взять еще один бесхозный атлас. И возможно еще парочку плохо лежащих. С помощью атласа мы переместились к еще одному, ничейному. Этот был совсем дикий. Никаких следов разумного, который бы здесь был, голый каменистый остров, в холодном океанском течении. Процедура инициации прошла как обычно. Вот теперь уже два атласа мои, и я имею уровень 22. Еще бы суметь реализовать его, а то так и застрял на 6. Вернувшись обратно к первому атласу, я разбудил Мьёл. Она внимательно посмотрела на свои руки, ноги, и тщательно ощупала себя. Я улыбнулся. Что смешного? Недавно мне также пришлось латать Люси. Ран было меньше, но смертельные. Она себя вела точно так же. Ты даже не представляешь, каково это, чувствовать, что ты остался калекой. Они же били по самому больному для мага, колдовать без рук очень сложно. Ну, теперь-то все в порядке. Ты в безопасности и здорова. Да, я помню. Клятва. Не хочется ее давать? Нет, не в этом дело. Моя жизнь по праву принадлежит тебе. Ты спас не только меня из ситуации, где многие даже не попытались бы, но и спас моих родных. Я все еще хочу отомстить. Только список теперь стал немного длиннее. Ну, это-то как раз не проблема. Надо расшевелить ваши болота, а то они совсем забыли, что такое конкуренция. Тысячи лет на одном месте. Прогрессор из меня так себе. Но взбаламутить ваш мир надо. То есть, ты готов отомстить за меня, а ты не собираешься участвовать? Очень хочу, но какой от меня прок? У тебя есть магистр, Люси. Она будет защищать тебя, а так ей еще и меня придется защищать. А ты вообще осознаешь, где мы? Извини, Алекс, я последние несколько дней боролась с отчаянием. Всего за пару дней стать абсолютно беспомощной и бесполезной, это я поначалу храбрилась, хотелось плюнуть в лицо халифу, не дать ему сломать меня. Но себя ведь не обманешь, ты спас меня, но кем я стала? Бесполезная сломанная кукла, которая даже говорить не может, потому что ей вырезали язык. Мда, в общем, ты в атласе. Ты смог договориться с кем-то из атлантов. Но как все запущено, я и есть атлант. Мне только с моей совестью договариваться надо. Ты смог найти один из потерянных атласов? Перебрался через море бурь, как тебе вообще это удалось? Сколько прошло времени? Полгода, я так долго была в забытье, я рассмеялся. Нет, что ты, всего 10 дней, ровно столько времени назад я вытащил тебя из пыточного подвала халифа. Но как, остальное после клятвы? Я готова, сев на колени и раскинув руки в стороны, она произнесла. Я, Мьёл, открываю себя мирозданию и прошу его засвидетельствовать мою клятву, данную от чистого сердца, и являющуюся моей истинной волей. С этого момента моя жизнь принадлежит Алексу, сила моя принадлежит Алексу. С этого момента, ни словом, ни делом, ни действием, ни бездействием я не могу предать этого человека. Воля его, для меня закон, жизнь его для меня все. Прошу мироздание подтвердить мою клятву, и сделать это моей сутью неотъемлемой частью. Да будет так, до окончания дней моих. Новая волна, которая прокатилась по миру, ощущалась мной значительно ярче. Или в этом виноват обруч, который я теперь не снимал, или глубина искренности и желания Мьёл были больше, чем в тот же момент у Люси. Мир немного изменился, и теперь я с абсолютной четкостью и ясностью ощущал, что этот человек не может предать меня или мои интересы. Это как смотреть на шар и понимать, что он круглый, сомнений в этом просто не возникает, такова его природа. Теперь можешь задавать любые вопросы. Кто ты на самом деле? Что ты за человек, я уже знаю, но что ты скрываешь? Я Атлант, и стал им не только сейчас, а примерно год назад. Хотя, давай я просто открою тебе память, чтобы ты могла посмотреть некоторые фрагменты. Спустя примерно полчаса, когда она посмотрела все, что я посчитал важным, она была в глубокой задумчивости. И все равно, я не понимаю, зачем тебе я? Я слаба и не смогу тебя нормально защитить, я буду только помехой. И почему ты не пошел в академию? Там есть специальный факультет для атлантов. Я не столь наивен. Даже здесь, обучаясь на общих условиях, можно попасть в сферы интересов различных групп и государств. А уж там, меня возьмут в оборот как маленького котенка. Я не то чтобы сильно ценю свободу, я понимаю, что любой разумный всегда не свободен, он так или иначе зависит от других, и чем более развито общество, тем более он зависим. Я хочу сохранить свою свободу выбора. Я хочу действовать так, как считаю правильным, и если те правила, которые есть сейчас, не позволяют этого сделать, значит действовать по своим правилам. А зачем мне ты? Я тебе уже говорил, что люди — это самый ценный капитал. Ты станешь сильнее, даже раньше, чем ты думаешь, но мне нужно, чтобы ты сама хотела стать сильнее. Я хочу, и мне нравятся твои идеи, но не боишься ли ты, что те, кто установил свои правила сейчас, просто убьют тебя? Боюсь, конечно. Вот по этой причине я и учусь, хоть в одном из лучших колледжей, но как простой студент. Мне как воздух нужны знания и люди. Один в поле воин. Но чего он сможет добиться? Даже мне такая роль не нравится. А мы сможем отомстить халифу? Если уж ты хочешь что-то менять в этом мире, может, он будет достойной целью? Понимаешь, тут какое дело? Мертв он. Нас, кстати, по этой причине и ищут. И порталы все перекрыли. Это ты убил? Я не помню такого. Нет, это твой похититель постарался. Уже после того, как мы покинули дворец. Ясно. Жаль, что мне не удалось посмотреть на то, как он умирает. Если тебе от этого будет легче, палача я убил. А сейчас одевайся и иди к остальным. Я открою туда постоянный портал. Если жители считают, что им грозит опасность, могут поселиться на этом острове. С них обычная клятва верности. Поговори, ты там своя, а я пока посмотрю, что с еще двумя атласами. 123, глава 12, жук в муравейнике. Еще два атласа были в Южном и Восточном халифате. Как иронично, хотя это были огромные страны, занимающие значительную площадь, по размерам, наверное, как США каждая. Больше была только Северная империя, которая была больше каждого, но меньше обоих. Так, первый атлас был в 20 километрах от столицы Южного халифата, на том месте, где должен быть атлас, стоял большой форт, основательно заброшенный. По следам халтурного ремонта стен, было видно, что никому он уже не нужен, и держится только как памятник. Раньше он наверняка служил таможенным пунктом, для проходящих через врата, но сейчас уже более 200 лет, не является действующим. Именно из-за порталов, когда-то разгорелась война, южные и восточные халифаты разделяет большая пустыня, шириной в сотню километров, через которую нужно идти неделю. Но портал с этой стороны и портал с той, когда-то обледенили два разных государства в одно, дав им мощный экономический скачок. Два домена в мире перекрестка постоянно имели внутренний трафик, а потом постепенно города богатели, и ситуация с двумя столицами сначала начала быть напряженной, а потом перешла в открытое противостояние. Проиграли оба. Во время войны Оба Атланта, контролирующие Атласы, закрыли действующие порталы, а потом в течение нескольких лет пропали. А два государства, с общей историей, культурой, языком, остались без выхода к Атласу, и теперь вынуждены платить таможенные сборы тем, кто такой выход имеет. Проникнуть в форт было несложно, ночью под маскировкой я просто перелетел стену. Давно не поддерживаемая магическая защита, имеющая огромные дыры в контуре безопасности, из-за отсутствующих амулетов-датчиков, просто не засекла меня. Сейчас, с обручем, мне были очевидны многие пробелы в защите, зоны перекрытия датчиков активного сканирования тревожных линий. Без особых проблем, пробравшись к входу в подвал, который охранялся парой солдат, я тихонько обездвижил их, пользуясь парализующим заклинаем из кольца. Пройдя внутрь, я увидел все ту же пещеру, но уже приспособленную под большие складские помещения. Не в первый раз я такое вижу. Примерно через километр была новая дверь, огромная массивная, железная дверь, в такой же стене, как устроен замок. Так, это же обычное железо. Хотя нет, сталь. Чего я тогда вожусь? Мне особо скрываться не надо. Передав сильный импульс пирокинеза, я сначала раскалил двери и часть стены до красна, а потом просто расплавил, передав еще один такой же импульс. Получилось круглое отверстие, диаметром в метр, захватившее часть стены и часть двери. Надо придумать, как использовать обратный пирокинезу процесс, ведь если можно отдавать энергию, наверняка я могу ее и всасывать. Охладив металл заклинанием из кольца, я прошел дальше к атласу. Подчинив себе этот, я сразу восстановил стену, а затем сделал за ней еще одну, свою, с двимеритом. Второй атлас охранялся значительно лучше. Здесь атлас был в черте города, хоть и не в центре. Внимательное изучение показало полностью исправный периметр охранных амулетов и бдящую стражу. Форт был почти точной копией предыдущего, когда-то халифаты были единой страной. Попробуем использовать человеческий фактор. Жадность. Вызвав Люси на подмогу, мы разыграли тот же спектакль с местной теневой гильдией воров, выйдя на одного из авторитетов. За вознаграждение золотом, он обещал устроить нам экскурсию к когда-то работавшему порталу. Местная золотая молодежь считала это место культовым, и такие экскурсии, в заброшенные ныне части подземного комплекса, были не редкость. Уже следующим вечером нас пригласили к центральному входу, и провели боковыми коридорами в сам форт, а потом и на нижний ярус. Вы только склады посмотрите, или до железных врат пойдете, а как обычно ходит. Стражник покосился на Люси. С девушкой обычно до врат ходит, есть поверье, что если прикоснуться к вратам, мужская сила станет больше, а у женщины родятся здоровые дети. Бывало, мужики притаскивали сюда баб, которые вот-вот разродятся. И далеко до врат, вы как будто не слышали ни разу, издалека, что ли, недалеко, минут 10-15 ходьбы, но если до врат пойдем, то на золотой дороже вам обойдется. Мы согласны. Я передал стражнику золотой, который мгновенно исчез в его руке без всякой магии. Дойдя до врат, Люси оглушила стражника, и я точно так же, как в Южном Халифате, двумя сильными импульсами пирокинеза, проплавил проход. Остудив края, мы шагнули в проем. Вспышка. Я мгновенно ухожу в максимальное ускорение. Взгляд выхватывает несколько фигур, перекрывающих проход дальше. На чистом рефлексе, увлекая за собой Люси, создаю короткий портал, разрывающий дистанцию. Впервые получился так быстро, на одном рефлексе. Мы в сотне метрах от двери. Блин, что происходит? Стоп, без паники. Люси в полной боевой готовности возвела щит, даже не заметил, когда она это успела сделать. 5 секунд, 10, тишина. Амулет аварийного портала с собой? Да, держи под рукой, я свой тоже. Похоже, с нами хотят поговорить. Если только почувствуешь хоть малейшие колебания магии, сразу активируй аварийный портал. Я не уверен, что смогу повторить свой фокус еще раз. Я все поняла. Медленным шагом мы снова подошли к проему. Теперь, обострив все свои чувства на максимум, я мог точно сказать, что с той стороны 8 человек и 1 атлант. Я впервые встретил другого атланта, и это было чувство некоторого родства или подобия. Я ощущал его сразу, как попал в подземелье, но только теперь понял, что это было за чувство. Снова шагнул в проем. Люди стояли в том же количестве и практически в тех же позах. Впереди высокий, смуглый мужчина, выглядящий очень брутально, резкие волевые черты лица, посох в руке, явно не только для красоты, боевой и наверняка сильный артефакт. Позади него стояли еще 7, некоторые с мечами, еще двое с посохами. Меня зовут Варик, Варик Рихтальштейн, я Атлант, это мои ближайшие ученики и последователи. Мне бы очень хотелось узнать, что ты здесь делаешь, разве это не очевидно? Очевидно. Он раскрыл свою ауру и начал давить ей. Сила его была значительно больше моей, наверное 1000 или 1500 тим. Мне все ощущения сглаживал доспех, я посмотрел на Люси, морщится. По виску течет капля пота, так не пойдет, даю команду доспеху растянуть защиту и на нее, так уже лучше, а вот ребята с той стороны такой защиты не имеют, 30 секунд молчания, и, нарушаю тишину я, ты хочешь, чтобы я развернул свою боевую форму, так я боюсь, что твоих учеников потом с пола соскребать придется, ты же и сам понимаешь, что силенок у меня побольше, чем у тебя, блеф, пока единственное что я могу делать, это блефовать. Почему ты здесь? У нас есть договоренность с советом, что никто из атлантов не будет посягать на атласы в нашем мире. А я здесь при чем? Как при чем? Похоже, удалось сбить его с толка. Давление ауры пропало, и его ученики вздохнули с облегчением. Ты не местный. Ну и что? В совете не состою, меня туда не звал никто. Так, приехал развеяться, смотрю, атласы бесхозные. Что? Да ты понимаешь, что наделал? Просвети. Спокойно ответил я, это ведь перевернет всю экономику, и приведет к новой войне, если эти порталы опять заработают, все игроки втянутся в войну, миллионы жизней будут на твоей совести, здесь уже есть устоявшийся мир, и не тебе его рушить, стоп, а я что, собираюсь открывать порталы, ну да, а зачем тогда еще ты переподчиняешь атласы, налоги, таможенные пошлины? По общей договоренности 10% идет Атланту, да мне как-то поровну. У меня тут неприятная история вышла, с местными властями, а они возьми и объяви меня вне закона. Вот я решил, что проще всего будет Атлантом стать. Вы же здесь вроде как неприкосновенны, ты, из-за такой мелочи. Да ты мог просто найти меня, я бы взял тебя под защиту. Ты сам-то веришь в свои слова, я смотрю тут кто-то двух атлантов уже взял под свою защиту. Где они теперь только, непонятно, батарейками работают, не у тебя ли часом, я не знаю. Они пропали во время смуты, возможно один из них сейчас в Южном Халифате, слишком уж сложная и прожорливая защита дворца у халифа и советников, но не могу же я врываться туда и искать его. Почему? Да потому что политика. Атланты не вмешиваются в дела государственные, и получают статус неприкосновенности. Так уже очень давно заведено, и всех это устраивает, и атлантов в первую очередь. Давай заканчивать демагогию, и приступим к переговорам. У меня есть товар, услуга. Мне нужно официальное снятие всех обвинений с меня, но без огласки моей личности. Что ты способен мне предложить? Постой, так это ты убил халифа? Точно. Я-то думаю, где я тебя видел? Просто мимо проходил. Халиф сам убился, без моей помощи, хотя мне хотелось ему помочь, есть такое дело. И кто же тогда его убил? Эльфы. Зачем? Я не знаю, только догадываюсь. Чтобы подставить меня, Варик задумался на несколько секунд. Хорошо, приступим к переговорам. Завтра, в обед, в этом форте, тебя будут ждать. Соберем нынешний совет атлантов. Меня зовут Алекс. И еще, я сейчас заберу себе и этот атлас. Нет, ты уверен, что сможешь помешать мне? Зачем тебе еще один? Чтобы мои позиции на переговорах были прочны, и потому что я могу. А ты можешь? Он долгих 10 секунд сверлил меня взглядом. Я не буду тебе мешать. Жду тебя завтра, в полдень. Я буду. Он открыл портал, и они ушли. Зачем ты настоял на том, чтобы переподчинить этот атлас? Он ведь тебе и не нужен особо. Чтобы со мной считались. Если я уступлю сейчас, то завтра об меня будут вытирать ноги. Но ведь они так это могут сделать. Теперь нет. Сейчас у них такой уверенности нет. И если я не дам им повода, и не появиться, они должны точно понимать, что я в первую очередь буду соблюдать свои интересы. На следующий день, за 15 минут до назначенного времени, я подошел к воротам форта. Меня ждал капитан охраны, который, заметив меня, сразу вытянулся и пригласил следовать за ним. Он проводил меня в зал переговоров, расположенный в основном здании, на втором этаже. Само помещение было богато обставлено, можно даже сказать по-королевски. С одной стороны, сразу было понятно, что стоит это много денег, а с другой, ничего не бросалось в глаза, кричащей роскоши не было. Зал, примерно 10 на 10, к камин, стол по центру, рассчитанный на 11 человек. Главенствующее место занял Варик. Кроме него было еще два атланта. Седой воин, с широкими плечами, внушительной фигурой, в кольчуге, которая подчеркивала формы тела, производил впечатление бывалого командира. Третий атлант была женщина. Странно, но имея атлас под рукой, она оставалась какой-то невзрачной, хотя мир здесь имеет явно патриархальный строй. Одета хоть и необычно, но ничего вызывающего, охотничий костюм удобный, не стесняет движений. «Приветствую тебя, Алекс». Варик встал мне навстречу и сделал легкий поклон. Я отзеркалил. «И я приветствую тебя, Варик, и всех собравшихся». Сев за стол, я занял место, которое было ближе всего к фруктам. Взяв ближайший, похожий на яблоко, я его откусил. «Вы подумали над встречным предложением, что вы готовы мне предложить?» «А ты был прав, Варик, наглый и никаких манер», — прокомментировала женщина. «А чего растягивать? Вы ведь люди занятые, да и у меня не очень много времени, так что давайте приступим к сути дела». «К сути так к сути. Милон, озвучь наши условия». Широкоплечий воин внимательно на меня посмотрел, оценивая взглядом меня как противника. «Ты ничего не меняешь в текущем положении дел, никак не вмешиваешься в политику государств и стран, не открываешь новые порталы. Мы полностью снимаем с тебя обвинения, которые имеет к тебе Южный Халифат, и ты получаешь 1% от пошлин межмировых врат». Я рассмеялся. «Вы, наверное, не поняли, я пришел на переговоры, а не на фарс. Может, вы между собой уже и договорились, но со мной никто еще ни о чем не договаривался, и я на ваши условия не соглашался. Какого хрена вы пытаетесь мне впарить то, что у меня и так есть? Я неприкосновенен, просто по факту того, что атлант, а если наследник халифа узнает, что я контролирую его врата, он сам всю свою родню перережет, чтобы я их открыл, даже если брать буду столько же, как и Северная империя. Иногда не платить врагу важнее, чем сохранить свое. И второе, вы кардинально ошибаетесь в своей позиции. Я такое предложение могу сделать любой стране. В отличие от вас, мне уровень позволяет. Так что я хочу услышать настоящее предложение, а не то, что сейчас здесь прозвучало. Все посмотрели на женщину. Ага, теперь понятно, кто тут на самом деле серый кардинал. Значит, она принимает все решения. И чего же ты хочешь? Спросила она. Для начала я хочу знать, как тебя зовут, а то, как-то невежливо получается. Гость представился, а хозяева нет. Диана. Чего ты хочешь, гость? Счастья, любви, богатства, а главное, серьезного ко мне отношения. Будет тебе серьезное отношение.